Еще одно письмо, которое я получила от пожилого человека, подписавшегося «разочарованный», очень ценно, поскольку демонстрирует чувство неудовлетворенности и пустой траты жизни без сексуальности. В старости мы не всегда миримся с жертвами, которые приносили в течение жизни. Это важно помнить не только в отношении сексуальности, но и как жизненный урок в целом. Мне 70 лет, я женат, у меня 3 взрослых детей и 5 внуков. К сожалению, когда я был моложе, я не знал терминов «открытые отношения» и «полиамория», хотя убежден, что даже тогда некоторые люди жили таким образом. Но никто не говорил об этом. Интернета не было. Всего неделю назад я наткнулся на ваше имя и эту тему. В нашем браке я и моя жена были сексуально неудовлетворены, но мы очень долго не обсуждали этот вопрос. Нам удалось избежать развода, вероятно, потому что мы хорошие друзья и у нас много общих интересов. Когда-то мы обсудили этот вопрос и почему-то решили остаться вместе, несмотря на полное отсутствие сексуальной совместимости. Могу подтвердить, что, к сожалению, я оставался сексуально неудовлетворен. Мы не поднимали эту тему в течение многих лет, примерно с момента рождения детей. Я предполагаю, что моя жена была также разочарована и совершенно не знаю, что она с этим делала. Были ли у нее другие сексуальные партнеры? Понятия не имею, сегодня это не имеет значения. На прошлой неделе я прочитал довольно много материалов на вашем сайте и в группе в Фейсбуке, которую вы ведете. Я пришел к выводу, что я и моя жена махнули рукой на нашу сексуальную жизнь. У меня остался болезненный шрам, и рана снова открылась на этой неделе, и я никак не могу облегчить эту боль. Когда между нами случалась какая-то сексуальная связь, этого было достаточно, чтобы зачать замечательных детей, но не более того. Со временем мое либидо, как думаю, и либидо моей жены, постепенно угасло. Когда вы его не используете, вы теряете его. Именно это с нами и произошло. Я до сих пор не понимаю, в чем была проблема. Возможно, в полной несовместимости уровней либидо, что, исходя из сегодняшних знаний, похоже на правду, или в чем-то еще. Я часто делал попытки принудительно заняться сексом с женой, и результат, как правило, был именно таким, какой описан в ваших постах. Она расставляла ноги, а на лице было написано, когда же это кончится. Конечно, это не всегда удавалось, потому что у нее не выделялась смазка. В то же время с ее стороны иногда бывали попытки навязать мне секс, которые иногда удавались, а иногда нет. В итоге это было полное взаимное разочарование. Мы ничего с этим не делали, а когда родились дети, перестали это обсуждать и со временем прекратили попытки. Мне жаль, что даже количество несексуальных физических контактов, к примеру, объятий и поцелуев за эти годы также сократилось. Мы все еще целуемся время от времени, но это вежливые поцелуи в щечку и не более того. Слишком много пар могут сказать, что пережили то же самое, что и Мэри, и разочарованный. Но дело не только в желании и либидо. Проблема сексуальности гораздо сложнее. В книге «Размножение в неволе» Эстер Перель хорошо описывает препятствия, которые возникают на пути качественного секса в долгосрочных отношениях. Некоторые люди чувствуют себя более сексуальными с незнакомцами, и чем ближе они становятся к своему партнеру, чем больше партнер кажется родным, тем менее сексуальны они с ним. Эти люди позволяют себе быть раскованными с теми, кто им не так близок. Их привлекают те, кого они не любят, а когда они влюбляются, влечение уходит. Стоит партнеру стать для них чем-то большим, членом семьи, как некоторые люди отступают, возможно, из-за бессознательного запрета на секс с родственниками. Иногда возникает опасение, что чрезмерная открытость испугает партнера или обнажит моменты, которые он не захочет видеть. Словом, когда человек становится близок и более значим для них, такие люди словно отключаются. По словам Перель, дети, являющиеся плодами любви и страсти пары, часто разрушают ее, несмотря на то, что они приносят радость и любовь в нашу жизнь, они также приносят стресс, бесконечные рутинные задачи, которые нужно решать, истощение, тревоги и хроническое отсутствие свободного времени. В отличие от прошлых времен, сегодня дети часто находятся в центре внимания. Это означает, что тот, на ком лежит основная доля заботы или оба родителя, ставит себя в конец списка своих приоритетов. Сначала идут дети, потом работа, домашнее хозяйство и сон. А наши увлечения, свободное время, удовольствие и секс сдвигаются в конец списка. Перель делает интересное замечание. В гомосексуальных парах Человек с более слабым либидо обычно берет на себя все заботы, стремится опекать и ухаживать. Для женщины дом — это место, где она играет множество разных ролей, большинство из которых не сексуальны. Мать, горничная, повар, няня и так далее. И очень трудно отодвинуть их в сторону и принять амплуа чувственной женщины, находясь вблизи семейного очага. К тому же в воздухе неизбежно повисает вопрос, где среди всех этих, иногда противоречащих друг другу личностей, я? Более того, став родителями, мы ориентируемся на образ наших родителей, совсем не сексуальных существ. Кто из нас помнит, как родители занимались сексом или говорили о нем? Возможно, мы усвоили мысль, что секс — это для молодых, а не для взрослых, у которых есть дети. Период перехода к родительству часто становится стрессовым для пар, потому что внезапно возникает слишком много проблем, и он, и она вдруг чувствуют, что вся нагрузка ложится только на него или нее. Возросшие финансовые обязательства, забота о ребенке, часы работы, которые не совпадают с часами учебных заведений, и даты школьных каникул, не совпадающие с отпусками родителей. Жизнь становится бесконечной гонкой и бесконечным списком дел, в то время как каждый считает, что именно он выполняет всю тяжелую работу и не получает никакой награды от своего партнера. Не случайно так много разводов и семейных конфликтов происходит на первом году после рождения ребенка. Пирель также говорит о том, что с появлением детей люди меняются. Они становятся серьезными и ответственными, делают упор на стабильность и безопасность, перестают тусоваться или встречаться с друзьями, продают мотоцикл, устраиваются на более выгодную и менее интересную работу. Они закрываются. Если добавить к этому, что во многих семьях бывает по несколько детей, история растягивается на десятилетия и более. Сексуальное желание, утверждает Пирель, расцветает в ситуациях спонтанности, новизны, риска, определенной незащищенности, опасности и приключений, в то время как семейная жизнь требует безопасности, стабильности, уверенности и рутины. По сути, семья и сексуальная страсть противоречат друг другу. То, что способствует хорошей семейной жизни, убивает страсть, а то, что движет страстью, опасно для семейной жизни. Стоит это понять, и уже не вызывает удивления тот факт, что резкое снижение частоты и качества секса среди супружеских пар нередко происходит после рождения детей. Не только из-за огромных трудностей, напряженности и затрат времени, потраченного на их воспитание, но и потому, что дети превращают пару в семью. В книге Джека Морина «Эротическое мышление» автор утверждает, притяжения недостаточно, чтобы поддерживать желание и страсть долгое время. Позитивных чувств, к которым мы все стремимся, таких как любовь, близость и безопасность, мало. Людям нужно какое-то эротическое препятствие, чтобы пробудить желание и поддерживать его. И эти препятствия состоят из чувств, которые мы испытывать не хотим. Но хитрость в том, что если этих чувств слишком много или слишком мало, они могут быть губительными для сексуальности. Например, как все мы знаем, если кто-то недоступен по причине расстояния или определенной ситуации, например, этот человек женат, замужем, это разжигает страсть. Но слишком большое расстояние и бессрочная разлука отключают ее и вызывают отчуждение. Определенная степень страха, возникающая из-за опасности или из-за пересечения границы, нарушения запретов, питает эротизм, в то время как слишком значительная опасность и сильное беспокойство или страх выключают сексуальность. Определенная доза ревности вызывает сексуальное возбуждение, но слишком сильная ревность разрушительна и болезненна. Чувство вины или двойственное чувство, возникающее из-за того, что мы делаем то, что нам делать не следует, или с кем-то, с кем мы не должны это делать, может возбуждать, но в то же время слишком сильное чувство вины подавляет возбуждение. Различия в силе и неравенство, которые мы так стараемся устранить в нашей повседневной жизни, стремясь к равенству в наших отношениях, могут стать сильным эротическим стимулом в спальне. Сексуальность неполиткорректна и не обязательно соответствует представлениям о гуманизме, а также законам и ценностям современного западного мира. Осознав это, мы поймем, что пары, ведущие мирную моногамную семейную жизнь, устранили из нее пресловутое эротическое препятствие. Вы не будете скучать по человеку, которого полностью завоевали, настолько, что возникает ощущение, будто он вам принадлежит. Кроме того, вы вступили с ним в брак, живете с ним, и он здесь навсегда. Такие пары не испытывают вины, не боятся и не думают о том, что пересекают границы и выходят за пределы, когда закрывают дверь своей спальни и занимаются любовью. По мере того, как они становятся все более равны в доме, они также вводят это равенство в спальню. Отсутствие эротического препятствия может в конечном итоге навредить их страсти, потому что волнение и острые ощущения возникают на стыке притяжения и препятствий. Если так, то где найти благоприятные условия для секса? Естественно, за пределами дома и семьи, где эротические препятствия существуют. Секс с любовником порождает другой тип сексуальности, а в случае тех, кто вообще живет без секса, в принципе пробуждает сексуальность. Сексуальность вне дома часто более раскрепощена, полна экспериментов, люди совершают сексуальные открытия, о которых никогда не подозревали, реализовывают фантазии, которые выглядели настолько экстравагантными и пугающими, что казалось опасным принести их домой и воплотить в жизнь там. И, конечно, испытывают сильное возбуждение от того простого факта, что занимаются всем этим с новым человеком. Когда женщина выходит за ограничивающие ее рамки семьи, ей гораздо легче найти свою сексуальность. Там она не мать, не чья-то жена, ей не нужно беспокоиться о бесчисленных обязанностях, возникающих одновременно, не нужно ни о ком заботиться и никому угождать. Она снова может быть сексуальной, свободной женщиной, которая ищет удовлетворение своих потребностей, которая может сбросить с себя все другие маски и груз ответственности и делать это для себя любимой и только. Любовник для нее — это новый человек, по-новому прикасающийся, с новой химией, волнующий на совершенно другом уровне. Люди, имеющие тайные отношения, а также те, кто открывает свой брак, часто говорят о том, что они проживают секс как в кино. Они говорят о чувственности, сексуальном освобождении и остром ощущении полноты жизни. Факторы, которые рушат сексуальность внутри семьи, существуют вне ее. Рутина, безопасность, стабильность. Все это остается дома и сменяется крайне возбуждающей опасностью, двусмысленностью, пренебрежением правилами и запретами, отсутствием безопасности, страхом, чувством вины, приключениями и пьянящей свободой. Кроме того, любовник почти всегда остается кем-то недосягаемым. Вы не можете сказать о нем «он полностью мой». Недоступность и жажда обладания, которой не суждено быть утоленной полностью, всегда присутствует в таких отношениях. Тот факт, что любовник недостижим, только разжигает огонь страсти и поддерживает его дольше, чем в обычных отношениях. Соответственно, нередки романы, которые длятся годами, намного дольше, чем те пресловутые 4 года. Если посмотреть на приведенную ранее статистику, согласно которой 20% людей живут в браке без секса, а после 20 лет совместной жизни около 40% мужчин и 80% женщин не хотят регулярно заниматься сексом со своим супругом, возникает вопрос: у скольких людей есть хороший, гармоничный секс, который не оставляет разочарованным ни одного из партнеров? У 10%? Или эта цифра еще меньше? Кажется, что очень немногим удается заниматься качественным, страстным сексом, не испытывая проблем с желанием на протяжении всей семейной жизни. Соглашаясь с представлениями Эммы Голдман о любви в браке, я думаю, что люди, которым удается поддерживать прекрасную сексуальную жизнь на протяжении многих лет, делают это вопреки моногамии, так как большинство ее практикует, а не благодаря ей. И, между нами говоря, судя по цифрам, приведенным ранее, кажется, большая часть людей живет в состоянии хронического дефицита секса. Действительно ли мы хотим провести так всю оставшуюся жизнь? Лианна Вульф, написавшая докторскую диссертацию о ревности в полиамории, утверждает, что лечение снижения сексуального желания имеет успех лишь в 15% случаев. Кроме того, она считает, что наличие сексуальных или любовных внебрачных отношений может сделать то, что зачастую не удается в процессе парной и сексуальной терапии. По словам Вульф, в то время как обычным социальным ответом на проблемы сексуальной неудовлетворенности становится серийная моногамия, которая влечет за собой много расставаний и эмоциональных и финансовых проблем, по крайней мере для некоторых людей консенсуальные немоногамные отношения могут стать удачным решением. Итак, как мы убедились, первой и наиболее распространенной трудностью моногамных долгосрочных отношений является качество и частота секса, Но это далеко не единственная проблема. Сексуальное и эмоциональное влечение к окружающим. Трудности моногамии заключаются не только в низких шансах на поддержание удовлетворительной сексуальности в паре, но и в том, что партнеров привлекают другие люди, и они влюбляются в них, независимо от качества секса и любви в существующих отношениях. Моногамия не предусматривает секса с другими людьми. Кроме того, недопустимо испытывать влечение к другим людям и уж тем более романтические чувства. Проблема состоит в том, что мы не планируем и не стремимся испытывать влечение или влюбляться в других людей. Это просто случается. Конечно, можно избежать перехода от платонических чувств к каким-то конкретным действиям, но иногда это бывает трудно контролировать. Сексуальное влечение – могучая сила, а потребность в сексуальном разнообразии дремлет внутри каждого из нас. После пищи, воды и сна, которые необходимы для выживания, секс является для многих людей самым мощным и одним из важнейших стимулов. Попытки не обращать внимания на влечение или лимеренцию по отношению к другому человеку, особенно когда эти чувства взаимны, становятся серьезным испытанием даже для самых волевых людей. Тем не менее, есть люди, которые по соображениям религии, морали и так далее, или из страха сделать больно партнеру, быть раскрытым и прочее, могут сдерживать себя и отказаться от отношений с человеком, который им нравится. Это зависит от ценностных установок, от того, насколько велика потребность, удовлетворена ли она хотя бы частично в семье, а если нет, то от того, сколько времени она оставалась неудовлетворенной и от шансов когда-либо восполнить дефицит в этих отношениях. Кроме того, это также зависит от качества связи с новым человеком. Время от времени встречаются люди, с которыми все по-особенному. И притяжение, которое вы испытываете, и уровень общения, и степень близости. Людям трудно отказаться от такой связи. Когда они влюбляются и снова чувствуют бабочек в животе, их переполняют опьяняющие гормоны, они словно парят на крыльях, находясь рядом с таким особенным человеком, видя себя в ином свете, в отражении чужих любящих глаз, цепляются за эти чувства и изо всех сил пытаются отстраниться. Не случайно существует так много песен, книг и фильмов о влюбленности. Сила положительных эмоций, эйфория и возбуждения таковы, что, кажется, нет более мощного наркотика. Многим трудно, а иногда и невозможно отказаться от этих эмоций. Влюбленность и сексуальное желание вызывают очень сильное, непреодолимое чувство радости жизни. Даже невинный флирт может поднять уровень вашей энергии и вызвать улыбку на лице в совершенно обычный день. Только представьте, на что в таком случае способна влюбленность. Люди могут подавлять свои чувства, но во многих случаях их партнеры страдают от самого факта, что сексуальное желание или чувство вообще появились, и это намного сложнее, а может и вовсе невозможно контролировать. Наоми написала мне это письмо, в котором рассказала о трудностях, связанных с отказом от новых переживаний и запретной любви. Со своим первым парнем я начала встречаться в школе. У нас было все. Большая любовь, бурные эмоции, ревность и очень болезненное расставание. Наши пути разошлись, и мы потеряли связь, когда он пошел служить, а я оканчивала школу. Мы не виделись и никак не контактировали 25 лет. Наша школа организовала встречу выпускников, и вдруг мне стало любопытно узнать о нем, чем он сейчас занимается, каким человеком стал. Я погуглила его имя и нашла только номер стационарного телефона. Спустя несколько недель колебаний, ехать или не ехать, я, наконец, позвонила ему в день встречи, чтобы спросить, собирается ли он прийти. В ответ он рассказал, что стал религиозным, теперь он ортодоксальный еврей, а о встрече выпускников даже не слышал. С тех пор мы стали вести долгие телефонные разговоры, пытаясь наверстать те 25 лет. Мы оба женаты, у обоих есть дети, оба переживаем трудные времена. Он хотел увидеться, поскольку не смог приехать на встречу выпускников. Мы встретились, и я рассказала об этом своему партнеру. Трудно описать нашу первую встречу словами. Я не могла представить, что он будет настолько отличаться от того мальчика, которого я знала. Вместо черных кудряшек — бритая голова, борода, пейсы и кипа. Во время нашей встречи, которая длилась 3 часа, мы так много говорили, делились секретами, обсуждали жизнь. У меня появилась необъяснимая боль в животе и где-то в груди. Я не могла понять, что это было. А потом последовали многочасовые разговоры, переписки, свидания под видом дружеских встреч. Мы и не заметили, как нас захватил незапланированный роман. Я должна была все скрывать, потому что не могла же я поделиться этим с самыми близкими мне людьми, не причиняя им боли. Это были недели восторга от внезапного возвращения к воспоминаниям нашего отрочества, от любви, от близости. Недели разочарования и боли, которые отражались в наших глазах, потому что мы не могли открыто выражать свои чувства и потому что мы оба не хотели разрушать наши семьи. Внутренняя борьба, самобичевание, боль, страх. Постепенно он стал отдаляться и в конце концов заявил, что согласно еврейскому закону ему не разрешается вступать в контакт с замужней женщиной. Но не прекратил наши отношения. Он хотел, чтобы это сделала я, а у меня не было сил. Я так сильно нуждалась в этих отношениях. После 2,5 лет мучений он сказал, что хочет разорвать все связи между нами. Я выплакала сердце. Мне было невероятно трудно горевать втайне, но из-за страха причинить боль близким это был единственный вариант. И на этом пути я сломалась. Я не подозревала, насколько это было мне необходимо. Ведь для того, чтобы построить новое здание, нужно снести старое. А это больно, мучительно. Земля дрожит под ногами. Из руин, после литров слез, боли в сердце и удушающей тоски у меня стало рождаться новое мировоззрение. Любить нескольких человек одновременно возможно. Так же, как можно усидеть на 2 стульях и поджечь свечу с обоих концов. До меня дошло, что пословицы могут вводить в заблуждение и что религиозные заповеди должны получить новое свежее толкование. Фраза «не возжелай жены ближнего своего» значит «не забирай жены ближнего своего лишь для себя самого и не разрушай ее семьи, но люби эту женщину вместе с ее семьей». Ведь существуют люди, которые преуспевают в мирной жизни со множеством любовников, не разрушая ни одной семьи. С моей любовью мы расстались, но переродились наши отношения с партнером, который был на моей стороне и держал меня за руку. Вот что такое любовь. И вот тут начинается колоссальное испытание. Интимное общение с партнером на совсем ином уровне. Совместное изучение открытых отношений, определение границ и принятие решения не позволить страху стать нашим ориентиром. Дэн Сэвидж утверждает, что проблема заключается не в самой моногамии, а в том, что мы превращаем сексуальную исключительность в самое важное доказательство верности и любви. Поэтому, когда люди не чувствуют исключительности в отношениях, они автоматически считают, что эти отношения полностью разрушились. Действительно ли верность — то, что мы практикуем только через наши гениталии, задается вопросом Сэвидж. Разве это не слишком узкое определение верности? Люди думают, что если их привлекают другие люди или они влюбляются в них, то, скорее всего, они не любят своего партнера и начинают действовать в соответствии с этим предположением. Получается, что такое дихотомическое восприятие фактически разрушает моногамные отношения. Мы должны перестать говорить людям, что единственное, что делает их хорошими людьми, это постоянная приверженность 100% моногамии, пишет Сэвидж. Вы можете упасть со своего велосипеда и при этом занять первое место на Тур де Франс. Если ваши отношения с одним человеком длятся в течение 50-60 лет, и при этом вы изменяли ему или ей всего несколько раз, возможно, в конечном итоге вы не так уж плохи в моногамии. Жизненная сила. Описывая полиаморные отношения, люди часто повторяют, что они дают им ощущение жизненной силы. Внезапно возникают волнение, предвкушение, опасность, страсть, влюбленность, трепет, волнение от нарушения правил и границ. Все это вместе заряжает их мощным чувством жизненной силы, от которого очень трудно отказаться. Эстер Пирель объясняет некоторые из причин, связанные с этим чувством жизненной силы, которая заставляет изменять даже самых приверженных моногамии людей. В моей практике подавляющее большинство людей, которые изменяют, на самом деле не являются типичными донжуанами. Это не такие люди, которые постоянно ходят налево. Чаще это те, кто хранит верность десятилетиями. И вот однажды они пересекают черту. Они никогда и не думали, что пересекут ее, потому что довольно часто они моногамны по убеждениям, но полигамны в своем поведении. Они переживают конфликт между ценностями и поведением. И вот эти люди порой собираются рискнуть всем, что выстраивали годами. И ради чего, спросите вы? Ради того, чтобы почувствовать себя живыми. И это слово «живой» относится не только к сексу. Речь об отказе от собственных ограничений, выходе за прежние жизненные границы и узы брака, о вызове смерти, которая всегда где-то за углом. Суть неверности в трансгрессии. На самом деле речь идет о нарушении правил, в том числе своих собственных, внутренних, внешних. Именно эта сила трансгрессии заставляет людей чувствовать себя живыми, свободными, смелыми, независимыми. Когда они заводят интрижку, когда изменяют партнеру, то есть когда делают что-то только для себя.